Глава 26. Они спустились по стене здания в тихий двор, где бесподобный, тяжело отдуваясь, отдыхал, согнувшись, упершись руками в колени. Шей, как обычно, подыскала им особняк на Лиденхолл-маркет, чьи владельцы уехали на зимний сезон. Но спальня там оказалась таким тихим райским местечком, что они оба проспали. По крышам сама Шей могла вернуться в театр за четверть часа, но бесподобный, не желая застрять в заторах по дороге, с трудом следовал за ней по пятам, и она посмеивалась над тем, что он не в состоянии угнаться за ней. На Сент-Сайтес-Лейн он уже блестел от пота, а к Сент-Мэри-Ли-Боу еле переводил дух. Они могли, разумеется, пройти последнюю милю и по земле, но Шей не хотелось облегчать жизнь бесподобному, пока он не попросит. А он не просил. Так что она начала очередной этап пробежки по соломенным и выщербленным черепичным крышам, и по мере того, как усталость брала свое, расстояния между домами казались все шире, и прыгать становилось все труднее. «Ну что, старичок, надо тебе отдышаться. Твоя публика явно расстроилась бы, видя, как ты тут пыхтишь, точно загнанный зверь». Не разгибаясь, бесподобный махнул рукой в сторону шумящей внизу улицы. Дверь театра заслонила компания людей. У входа стояло два наемных экипажа, запряженных зашоренными лошадьми. Кто-то явно послал слуг вперед, чтобы забронировать лучшие места. Стайка из шести девушек, не разговаривая друг с другом, делали вид, будто они не просто так ошиваются поблизости. Они постоянно дожидались здесь бесподобного, несмотря на то, что число его театральных поклонников заметно уменьшилось. Но за ними топталась еще более скудная группа — приверженцы Шей. Ее неизменно удивляло и беспокоило, что такие люди вообще существуют. Они выглядели гораздо скромнее и вели себя тише, чем девушки, поджидавшие бесподобного. Уличные беспризорники, все безмолвные, зачастую калеки с грязными всклокоченными волосами и одышливые старики. Они бросались вперед, стремясь прикоснуться к ней, словно рыбы, всплывшие на поверхность за насекомыми. Пальцы теребили ее подол, руки тянулись к ее коленям. Каждый день она пыталась поговорить с ними, и каждый день они упорно молчали. Просто бросали на нее взгляды и тут же опускали их к земле. «Здравствуйте», — сказала она, как обычно. «Здравствуйте, здравствуйте». Она открыла двери. После зимнего солнца вход в театр казался прямоугольным черным провалом. Шей даже не успела переступить порог, поскольку за плечо ее сразу схватила чья-то властная рука. «Где тебя, черт побери, носила? Ты уже пропустила два назначенных сеанса предсказаний. Мне пришлось посадить вместо тебя Пейви в птичьем парике». Эванс покачал головой. «У меня 20 предприятий в городе, и только в этом театре не все выполняют мои требования». В его голосе явно звучало возмущение. Шей собирались дать обидный публичный урок. «Неблагодарная придурочная девчонка! Думаешь, я не знаю о 8 пенсах твоих вчерашних чаевых? Тебе следовало бы на коленях благодарить меня. Если бы не я, ты прозябала бы в своем птичьем болоте, поклоняясь там своим уткам и поедая всякую дрянь. Ты хоть понимаешь, дикарка, что ни разу не сказала спасибо за все, что я тебе дал?» «Не называйте меня так!» — невольно вырвалось у нее. Ее лицо покраснело, она едва сдерживала слезы. За происходящим с жадностью наблюдали все окружающие. Поклонницы бесподобного, ее приверженцы, кучера и подмастерья. Эванс довольно кивнул, не снимая рук с ее плеч. Он стоял так близко, что она почувствовала запах съеденного им мяса. «Именно дикарка, ублюдочный цыпленок, пожирательница червей. Я буду называть тебя, как мне заблагорассудится. Ты принадлежишь мне». Слова звучали хлестко, как пощечины. Они напоминали школьные перебранки, какие она слышала от старших школьников. Но из-за них, словно обезумев от обиды, она тут же выпалила: «И для таких, как вы, есть много не менее хлестких прозвищ. Жиртрест, плешивая баба, похититель детей, вор!» Его лицо ничуть не изменилось. Более того, выражение его лица хранило такое спокойствие, что Шей не сразу поняла, что же именно все-таки изменилось. Продолжая держать руки на ее плечах, он начал яростно проталкивать большие пальцы под ее ключицы. Именно боль привела ее к осознанию. Изогнувшись, она попыталась вырваться из его хватки, но он со всей силы придавил ее к земле. Слишком поздно она почувствовала, какая сила скрывается под его жировыми складками. Двое его приспешников с жадностью следили за ними, стоя около наемных экипажей. Он вывернул ей плечо, вынудив склонить голову на бок, и прижался губами к ее уху. «Неужели ты назвала меня вором?» — насмешливо, не зловеще спросил он. «Я пошутила. Глупая шутка», — пробормотала она. «Эванс, прекратите!» — крикнул Бесподобный, отвернувшись от своих поклонниц. «Ах, лорд Бесподобный!» — даже не обернувшись, откликнулся Эванс. «Вот еще один неблагодарный бродяга. Разве у нас нет дел нынче утром?» «Эванс, нам уже пора быть в комнате для переодевания. Мне нужно заняться гримом и костюмом. Шей собиралась помочь мне». «Ах, ты же играешь нынче богиню Диану!» — рассмеявшись, бросил он. «Сомневаюсь, что этой дурнушке известно, как сделать тебя более женственным». Он с силой вдавил палец в плечо Шей. «И вообще, у нас тут ценная поучительная беседа. Наша подруга думает, что я похищаю мальчиков. Кто бы, интересно, мог внушить ей такую идею?» «Да ерунда, Эванс!» Плечи Бесподобного поникли. «Она имела в виду совершенно другое». «На самом деле, по-моему, ты не ответил на мой вопрос», обдумав слова Бесподобного, заявил он и вновь склонился к Шей. «Почему бы тебе не рассказать всем, каких именно мальчиков, по-твоему, я мог украсть?» Его ногти резко вдавились в ее плоть, и Шей вскрикнула от боли. Толстые пальцы и черные кольца, потные и мясистые. Она понимала, что ей следовало бы заткнуться, но на них смотрело слишком много зрителей. «Трассела!» — пробурчала она. Эванс поднял ее с колен и хлопнул по спине. Теперь стайка ее поклонников на углу могла лучше видеть, что с ней происходит. «Трассела!» — повторила она. «Вы стащили его на улице, как спелый персик. И Пейви. Говорят, выводили его по закоулкам, как ярмарочного шута». Она перехватила взгляд Бесподобного, но его лицо не отражало ни малейших эмоций. «И лорда Бесподобного! Забрали из семьи, где его любили и лелеяли, и до сих пор скучают по нему!» Эванс отступил назад. Ей явно удалось удивить его. «Однако наш воробушек решил сегодня сыграть ястреба? Такого мы еще не видели, не так ли?» Он похлопал себя по камзолу, порылся за пазухой, но так ничего и не достал. «Да, Трассел. Симпатичный малыш Трассел. Да мне он на дух был не нужен. Разве ты не заметила, какой он медлительный тугодум? И только и знает, что хныкать. Он скучает по своей семье, он скучает по своей собаке». Он передернул плечами. «В общем, с ним чертовски много хлопот. Но, к сожалению, кое-кому он очень понравился. Очень понравился воробушек твоей старой подруге, королеве. Она услышала однажды его пение в церкви святого Павла, и мне пришлось выполнить ее приказ. В пении Трассела нуждаются дворцовые празднества. Пока он еще слишком юн и неуклюж, но как только его таланты расцветут, хотя в его случае их расцвет может занять целую вечность, он прямо взглянул на Шей. «Ты считаешь кражей приказ королевы? Ведь она приказывает раздобыть то, чем уже и без того владеет. Так что скажу тебе, зря ты тут раскричалась. Все совершенно законно». Бесподобный хотел взять Шей за руку, но Эванс оттолкнул его. «Теперь Пейви. Понятно, как это выглядит. По закону, конечно, можно расценивать мое дельце как кражу. Только вот украл-то я его с виселицы. Если бы я не забрал его, то через час ему свернули бы шею». Он оглянулся через плечо на своих подручных. «В чем бишь его обвинили? Пейви, усмехнувшись, уточнил пожилой мужчина. «Так он ведь стащил рождественскую шкатулку. Подарочные и наградные для всей Ситинг-Лейн. Судя по всему, там набралась кругленькая сумма. Он спрятал ее под кроватью. Рождественскую шкатулку, приготовленную, черт побери, для работяг его собственной улицы. Прости, Господи, но не идиот ли этот парень? Потребовалось много денег, влиятельных заступников и длинных речей, чтобы снять таки петлю с его шеи. И да, мы протащили его по улице, связанного как строптивую скотину. Должен же он был понести хоть какое-то наказание. Та публичная процессия, вероятно, спасла ему жизнь. Если я и украл его, то именно так, как Иосиф Аримафейский украл Христа». И он еще раз улыбнулся с совершенно невинным видом. «Она все поняла, Эванс, и сожалеет!» Бесподобный воздел руки в молитвенном жесте. Эванс долго молчал. Окинув взглядом бесподобного, он сделал шаг назад. Между ними промелькнул взгляд, исполненный какой-то мужской оценки, и Шей подумала, что, возможно, Эванс собирается отпустить их. «С бесподобным, правда, приключилась совсем душераздирающая история. Бессовестный владелец театра вырвал его из лона любящей семьи. От такого обвинения труднее защититься, верно?» Шей глянула на бесподобного, но он не отрывал глаз от земли. Она впервые видела его таким кротким и смущенным, и у нее вдруг болезненно сжалось сердце. «Поведай же мне, вещая птичка, о родне бесподобного. Надо полагать, он из дворян?» «Не знаю», — прошептала она, испытывая дурное предчувствие. «Но они, по крайней мере, благородных кровей? Такое утонченное лицо и очаровательный голос, даже имя. Бесподобный». Он произнес его с явным удовольствием. «На мосту, кстати, есть бесподобный дом. 4 гребаных этажа аристократов. Наверняка один из его обитателей — тот самый несчастный отец». Однажды Шея ограбили. И еще до того, как она услышала шаги и свист лезвия ножа, какое-то звериное чутье сообщило ей о надвигающейся опасности. Она не знала, какой именно опасности, но явно зловещей. «Да уж, бедный господин!» Эвансу внимали все окружающие, поклонницы, его верные слуги и сама Шей. «Дан!» — он вновь повернулся к карете. «Достань-ка мне книгу 4-летней давности!» Мужчина расстегнул сумку на задней лошади, и она слегка хлестнула его хвостом. «Бесподобный, так в какой же день?» Бесподобный не поднимал глаз. Вытянув руку, Эванс взял его за подбородок и поднял, заставив парня посмотреть на себя. «В какой же день, сынок, мы встретились? Я знаю, что ты помнишь. Не заставляй меня искать». 12 января. Тихий голос бесподобного напоминал шуршание прибрежной гальки. «Верно, январь. Лед на Темзе, если я верно помню. Продавцы каштанов вели успешную торговлю». Он листал книгу в кожаном переплете, иногда останавливаясь, чтобы послюнявить кончики пальцев. «Ага, нашел. Расходы за 12 января. За свечи 8 пенсов. Нюхательный табак на шиллинг. Дороговато. Может, Дан, ты слишком много дал на чай?» Дан услужливо рассмеялся. «Корм для лошадей, вода и... А, вот и нужная строчка. Мальчик, 6 пенсов». Он держал руку под подбородком бесподобного. «Итак, мальчик, не подскажешь имя? Не думаю, правда, что оно имеет значение. Кем же, по-вашему, был тот мальчик?» Бесподобный слегка вздохнул. Его рука лежала на бедре, рядом с рукояткой ножа. Когда он заговорил с какой-то странной робостью, Шей подумала, что он не в себе. «Эванс, пожалуйста, не стоит продолжать. Какой же мальчик обошелся нам в 6 пенсов?» В голосе Эванса, явно играющего на публику, появился покровительственный оттенок. «Ну, я. Верно, ты. Дешевле коробки свечей, что кажется справедливым, учитывая все порождаемые тобой неприятности». Он повернулся к Шей. «Мне и в голову не приходило красть, уводить силой или льстить кому-то, чтобы получить такой спелый персик. Он упал прямо мне в руки. Его мать и отец не могли дождаться, когда они избавятся от него. И какой сюрприз! Они запросили цену, как раз достаточную для покупки бутылки бренди. Как ты думаешь, пацан на улице, какими людьми они были?» Шея отдала бы все, что имела, лишь бы он, наконец, умолк. «Вот что я тебе скажу. Они были не более аристократичны, чем ты, воробушек. А тебя уж никак не отнесешь к аристократии». Эванс покровительственно положил руки ей на плечи. Жужжали мухи. Хвосты со свистом рассекали воздух. Бесподобный съежился. Возможно, его пытка закончилась. Но Эванс продолжил со скучающим видом. «Начнем с того, что его мать, понятное дело, предложила свои услуги, и, должен признать, я согласился. Цена та же, что за мальчишку, но только на час. Тем не менее, она не стоила и половины тех затрат». Если бы бесподобный не издал жуткий вопль, мучительный звериный рев, то кто знает, чем бы закончилась эта сцена. В два счета он взлетел на спину Эванса, обхватил его голову и, вцепившись тонкими пальцами ему в лицо, старался удержаться на нем, цепляясь за все, что попадало под руки — глаза, рот, уши. Шея увидела оскаленные зубы и содрогающиеся от рыданий горло. Эванс пошатнулся и, топчась на месте, попытался сбросить со спины опасный груз. Но бесподобный, вдруг с тошнотворным, хлюпающим звуком, вгрызся зубами ему в шею. Эванс закрутился, молотя руками воздух, но бесподобный держался за него с цепкостью обезьяны. Он резко развернулся, и толпа замерла в потрясенном молчании. Лишь шатающийся по мостовой Эванс ревел, как затравленный медведь. Он закинул назад трясущуюся руку, но бесподобный лишь усилил хватку. Потом Шей заметила, как тонкая рука в красном бархатном рукаве начала шарить по его боку. Бесподобный вслепую пытался нащупать свой нож. «Нет, бесподобный!» — воскликнула она. Она понимала, что если он вытащит нож, то ему конец. Шагнув к нему, она ударила его по руке и, подойдя еще ближе, схватила за локоть. Эванс извернулся, пытаясь дотянуться до бесподобного, и перед ней промелькнули мгновения их схватки. Пальцы, рвущиеся клочки волос, разинутый окровавленный рот и зубы, вновь вонзившиеся в жертву, воткнувшийся в живот локоть. Их вопли смешались, вопли кровопролитной бойни. Она снова потянула за локоть, и бесподобный дернулся сильнее, чем она могла себе представить. Но в то же время Эванс повернулся, а у нее в руке осталась лишь его рубашка. Она порвалась от воротника до низа, но из-за этого бесподобный упал, приземлившись на мостовую с глухим звуком. Вокруг стало удивительно тихо. Только надсадное дыхание противоборствующих мужчин и свист ветра на крышах. Дотронувшись до затылка, Эванс обнаружил, что его ладонь окрасилась кровью. Шей встала между ними, раскинув руки. Бесподобному хватило времени перевернуться с потрясенным видом и подняться с колен. Не оборачиваясь, она услышала, как он бросился на утек. Шлепанье босых мальчишеских ног по булыжникам, а затем, едва подручные Эванса наконец опомнились, перестук тяжелых башмаков. Она присела перед Эвансом, собираясь успокоить его. Но он, размахнувшись, отбросил ее, и она, пролетев через улицу, упала, больно ударившись рукой и головой. От такого удара у нее лязгнули зубы, а когда она попыталась выпрямить руку, та бессильно повисла. Холодные мокрые булыжники с жижей конского навоза. Она попыталась приподняться, опершись на другую руку, но уже ничего не увидела. Эванс и его подручные исчезли. Наконец она встала и направилась к улочке, откуда они пришли. Оттуда она могла забраться на крышу, откуда было лучше видно. Она запрыгнула на какой-то сарай, а потом, подтянувшись одной рукой, перебралась на крышу. Ее локоть болел, но рука не была сломана. С крыши вид улиц напоминал расстеленную под ней карту. У подножия холма струилась лента реки. Скорее всего, он свернул налево, потому что справа простирались открытые дворы исправительного дома Брайдуэлла, где было трудно спрятаться. Поэтому она направилась в левую сторону, перебравшись за выпуклую свинцовую кровлю церкви Святого Андрея у гардероба к уличному перекрестку. Церковь Святого Андрея у гардероба получила свое уникальное название в 1361 году, когда король Англии Эдуард III перенес свой королевский гардероб Royal Wardrobe, склад королевской экипировки, оружия и одежды из лондонского Тауэра в здание к северу от этой церкви. Внизу она заметила, как Эванс и его люди рыскают по улицам, но бесподобный точно сквозь землю провалился. Он умел быстро бегать.